Там было пусто, и я вздохнула с облегчением. Я чувствовала, что Дартхари где-то здесь, поэтому нужно поскорее закончить с домашним заданием учителя Карвима и уходить. Я подошла к одному из стеллажей, в котором хранились книги об амулетах, и в задумчивости провела кончиками пальцев по корешкам. Где же это? Вот, амулеты для начинающих. Карвим говорил, чтобы я попробовала сделать нечто из первой главы. Я отошла к столу, села в кресло и, открыв книгу, принялась читать. В первой главе автор долго и пространно рассуждал о том, что такое амулет. По его словам, им мог быть любой предмет, в который создающий вложил определенный смысл и силу, чтобы он работал. В качестве примера предлагалось сделать амулет, заговоренный на удачу. Что за ерунда? Я чуть было не захлопнула учебник. Возьмите любой предмет, лучше всего камень. Наполните его энергией чистого света. Это и будет амулет, заговоренный на удачу. Интересно, с какой стати? А если камушек тьмой наполнить? Наоборот, неудачи будут преследовать. Я уже начала рассерженно фыркать, когда уткнулась взглядом в дальнейший текст. Вы уже смеетесь? Или действительно пытаетесь создать подобный амулет? Не пытайтесь, я пошутил. Для того, чтобы приманить удачу, не обязательно наполнять камень какой-либо энергией. Достаточно просто верить в то, что этот камень будет ее приносить. Удача, равно как и невезение, понятия абстрактные. На них не бывает амулетов. Точнее, вы можете объявить любой предмет таким амулетом. Но в действительности он им, конечно, не станет. Амулеты можно создать только на что-то конкретное. Например, амулет, оберегающий от огня, амулет переноса, амулет против эмпатии. Этот, кстати, считается самым популярным. Почему, я могу только гадать. Эмпаты — явление редкое. Не знаю, сколько времени я читала книгу, настолько погрузилась в текст и увлеклась. Создание амулетов оказалось занятием очень интересным. Не менее интересным, чем изготовление лекарств и проведение операций. Все зависело от конечной цели. Если ты хочешь создать что-либо известное, например, амулет переноса, это один вариант. Схема создания таких амулетов автор зарисовал в конце книги. Но задача учебника, насколько я поняла, была иной. Научить выводить собственные формулы амулетов. От волнения у меня пересохли губы. Все почти как в математике. Если ты понимаешь суть и логику, то можешь создать формулу амулета сам. Это несложно. Достаточно только понимать, что первично, и как он будет работать в конечном итоге. Несколько лет назад, когда я рыла землю в поисках подземных грибов, они очень полезны для костей, особенно при переломах, то наткнулась на необычный камень. Я знала, что такие камни называют ириалами. Они представляют собой давно засохшую и затвердевшую смолу ирвиса. Их находят очень редко, поэтому ириалы так ценятся. Еще их называют сердцем Арантара, хотя мне больше по душе другое название — слезы Арантара. Камень, который я нашла, был не очень большой, продолговатый, темно-желтый, и он так сильно походил на глаза Дартхари Нара, что я не смогла удержаться. Сделала вверху маленькую дырочку и повесила себе на шею. С тех пор не снимала. Я сжала в руке свой ириал и изо всех сил дернула. Веревка с громким треском порвалась. Положив камень на листок бумаги, я вздохнула и задумалась. Итак, у меня есть предмет для создания амулета. Сердце Арантара. У меня есть цель — амулет от насильственного перевоплощения. Как его сделать? В учебнике не упоминалось ничего похожего. С того дня, как я впервые увидела Дартхари в волчьем обличии, я стала бояться за него. Возможно, это глупо, но... Я знаю, оборотни уважают и признают силу, но ее избыток должен вызывать у них зависть. И в Дартхари Нара силы очень много. Я даже не представляла, сколько, потому что обычно видела его в человеческом облике. Он редко перекидывался на игрищах, чтобы не смущать остальных, особенно самок. От Нара невозможно глаз оторвать. Так однажды сказала Лирин. И она была права. Я осознала это в полной мере, когда пришла посмотреть, как вожак будет трепать Джерарда и Лорена за их проступок. Наверное, я волновалась за брата, не знаю. Во всяком случае, я в тот вечер спряталась на краю Великой Поляны в кустах и затаилась, дабы видеть все, что будет происходить. У них не было ни единого шанса. Когда Дардхари снял с себя одежду и стал огромным белым волком, даже я, так и не прошедшая ночь первого обращения, почувствовала его силу, точнее мощь. Вожак был раза в два больше других оборотней. И это только если судить по размеру его волчьего тела. Но ведь важна еще и внутренняя сила. А она просто потрясала. В тот момент на поляне не было ни одной обращенной самки. Но тем не менее я заметила, как задрожали все женщины. А потом я учуяла в воздухе запах возбуждения. Сладко-пряный, он заставлял меня дрожать не меньше, чем остальных. Но я при этом чувствовала еще и какую-то звериную ревность. К моему удивлению, сам вожак в тот момент не пах никаким возбуждением. И это было странно. Общему настроению поддались все, кроме него. Он спокойно порвал в ту ночь Джерарда и Лорена, и так, что я несколько раз чуть не выскочила из кустов на помощь брату. Я не думала, что в той куче окровавленного мяса могла остаться жизнь. Но она там осталась. Сам Дардхари не получил ни царапины. Но с тех пор я начала бояться. Мне казалось, однажды какой-нибудь кучке оборотней надоест невозможность победить вожака, и они решат убить его. Я знаю единственный способ победить Дардхари Нара — запереть его в человеческом облике, чтобы он не мог перекинуться, и высвободить своего внутреннего волка. Человека, даже такого сильного, как вожак, сможет победить и кучка слабых самцов. Чтобы запереть любого ара в человеческой ипостаси, достаточно дать ему специального зелья. Нарочно подмешать его в пищу не получится. У зелья специфический вкус и запах, который почует любой оборотень. Да и чтобы эффект был, его нужно пить неразбавленным и в достаточно большом количестве, а не по две капли на тарелку с супом. Так что вариант с зельем отпадает. Насильно напоить Дардхари они тоже не смогут. Остается только заклинание. Заклинание, запирающее вторую ипостась. Так оно называется. Я прочитала о нем все, что могла найти. Оно было сложным, очень энергозатратным и удалось бы не каждому магу. Нужно владеть магией тьмы и крови. И я предполагала, для того, чтобы обезвредить этим заклинанием Дардхари, понадобится несколько подобных магов. Но мало ли. Мне казалось, рано или поздно найдутся охотники за головой вожака. Итак, что мы имеем? Амулет должен защищать владельца от заклинания, запирающего вторую ипостась. Заклинание это базируется на магии тьмы и крови. Значит, попробуем использовать свет и кровь. Основой станет заклинание для зелья, вызывающего трансформацию. Именно его используют на ритуале первого обращения. Это заклинание не относится ни к одному из видов магии. Оно само по себе, потому что на самом деле это не заклинание, а чистейшей воды фольклор. Песенка на древнем наречии оборотней. Трансформацию вызывает зелье, а проговариваемые над ним слова — просто традиция. Но пусть будет. Автор учебника же пишет, если верить, то сбудется. Значит, буду верить. Я начертила на коже ножом, который всегда носила с собой, древний символ Арантара — два глаза. Звериный и человеческий. Посмотришь, как обычно — человеческий. Перевернешь — звериный. Было больно. Но ради Дардхари Нара я бы этим ножом могла и руку себе отрубить, даже не поморщившись. Кровь моментально наполнила порезы и закапала на стол. Я крепко сжала в руке Ириал и начала бормотать слова фольклорного заклинания, одновременно стараясь наполнить камень чистой энергией света. Почему-то в тот момент, когда я изо всех сил пыталась превратить бесполезный, но очень красивый камушек в амулет, я вспомнила, как впервые столкнулась с Дардхари после своего ухода из стаи. Я ведь избегала его. Я ходила в усадьбу, только если чувствовала. Вожака там нет. Гранж, которого я встречала тогда чаще, чем Лирин, смеялся и говорил, что я трусишка. Я помню. Это был первый весенний день, но снега намело по самую макушку. Он шел с самого утра, пушистый и очень красивый. Я решила быстренько сбегать в усадьбу за одним справочником по травам Арантара. Нацепила самую толстую шерстяную накидку, на ноги надела тяжелые, но теплые сапоги и побежала в сердце леса, к резиденции Дартхари. Элфи остался в хижине. Я совершенно не чувствовала вожака, поэтому спокойно взбежала вверх по лестнице, поздоровавшись со стражниками, и протопала по коридору, ведущему в библиотеку. Топала я громко, оставляя за собой грязно-мокрые следы, а бежала быстро, и уже перед самой библиотекой на углу врезалась во что-то большое и очень твердое. От удара с меня слетел капюшон накидки, и от неожиданности я чуть не села, потому что, оказалось, врезалась я в Дартхари. Я даже сказать ничего не смогла, только рот открыла и глаза вытаращила. Я по-прежнему его не чувствовала. Хотя вот он, рядом, сжимает мои плечи большими руками. Выглядел Дартхари очень плохо. Лицо было каким-то серым, под глазами круги. В тот момент я впервые осознала, что он действительно уже стар по меркам оборотней. Но, тем не менее, я не могла перестать смотреть на него. «Рональдо», — произнес Дартхари и улыбнулся. От этой улыбки повеяло теплом. Словно вдруг весна наступила. «Я очень рад нашей встрече», — продолжил он. «Полгода тебя не видел. Ты выросла, Рональдо». И как только он сказал это, я поняла одну вещь. Я действительно выросла. И вместе со мной выросла моя любовь к нему. Из любви маленькой девочки она стала любовью женщины. Именно этого я так боялась. Именно поэтому избегала встреч с вожаком. Но от себя не убежишь, верно? Голос меня не слушался. Простите, я вам тут наследила? Он рассмеялся. Не страшно. Хотя Зора Катрима, конечно, будет бурчать. Но это ничего. Она часто бурчит. Зору Катриму я не знала, поэтому, наверное, спросила. Почему? Характер. Опять засмеялся Дартхари. Почему-то с каждой секундой его глаза светились все ярче и ярче. Вот только круги под ними никуда не исчезали. Я вас совсем не чувствовала. Я думала, вас нет в усадьбе. Наверное, это прозвучало как оправдание. Я даже хотела опустить голову, чтобы больше не видеть его. Но не могла. Меня и не было. Я вернулся недавно, даже переодеться еще не успел. Но я рад, что все так получилось. Я давно хотел увидеть тебя. А, когда вожак сказал это, внутри меня все задрожало. И я вновь едва не упала. Но он чуть сильнее сжал мои плечи, и я удержалась на ногах. А почему я вас не чувствую? Ты обычно чувствуешь меня? С интересом спросил Дартхари. Кажется, я покраснела. Да. И сейчас я до сих пор не чувствую. Хотя вот он вы. «Это ты верно заметила. Вот он я». Вожак улыбнулся. «На мне амулет, Рональдо. Дело в том, что меня чувствуешь не только ты, но и остальные оборотни. Особенно, конечно, Гранж и Лирин. А я, честно говоря, сейчас не расположен беседовать с кем-либо из своих советников». «Вы устали?» Дартхари кивнул. «Хотите, я сделаю вам тонизирующий чай?» «Спасибо, но как-нибудь в другой раз». «Сейчас мне нужно просто выспаться. Правда, сначала я хотел кое-что тебе отдать. Раз уж ты мне сегодня встретилась, и непонятно, когда встретишься в следующий раз». Я покраснела еще сильнее, а вожак, подхватив меня под руку, повел в библиотеку. Там он подошел к одному из стеллажей, выдвинул несколько книг, что-то нажал сбоку на полке, и в задней стенке открылось маленькое потайное отделение, откуда Дартхари достал небольшую растрепанную и замусоленную книжку. «Вот, держи, Рональдо». Я посмотрела на обложку. Никаких надписей. Странно. «Пожалуйста, береги ее. Второго экземпляра не существует». Сказав это, Дартхари опустился на диван, а я с интересом открыла книгу. Оказалось, что это не совсем книга. Скорее, рукопись. Она была написана вручную и сшита давно пожелтевшими от времени нитками. Аккуратным, немного витиеватым почерком на первом листе было выведено «Магия разума». Неизвестная, но существующее. Я задумалась. Учитель Карвим никогда не упоминал магию разума. Да и я, сколько читала книг, нигде не видела этот термин. А что такое? Начала была я, но, обернувшись, моментально замолчала. Дартхари спал, на краю дивана свесив голову на бок. Во сне его лицо разгладилось и посветлело. Я улыбнулась, спрятала подаренную рукопись в нагрудный карман платья и подошла поближе к вожаку. Наверное, это было неправильно. Но я не жалею. Это было удивительно. Дотрагиваться кончиками пальцев до его волос, лба, щеки. Аккуратно, стараясь не разбудить, укрыть собственной теплой накидкой и уложить на диван поудобнее. А потом, наклонившись, легко поцеловать висок. И теперь я, создавая для него амулет, вспоминала тот день. Прошло 6 лет. Я видела Нара еще много раз, но никогда не была так близко к ощущению собственного счастья, как в тот день. Счастье, но и несчастье тоже. Потому что в полной мере осознавала глубину собственной любви к тому, кто на меня никогда не посмотрит. Я всегда буду для него всего лишь маленькой девочкой. Энергия света утекала сквозь мою ладонь и оставалась в камне. Я сидела с закрытыми глазами, но откуда-то знала, что все получится. Амулет. Мой первый амулет удался. «Рональдо!» Его голос вторгся в мои мысли, заставил распахнуть глаза. Дартхари подбежал ко мне и схватил за плечи, а потом хорошенько встряхнул. «Очнись! Немедленно перестань, Рональдо!» Все было как в тумане. Я хотела сказать ему, что у меня получилось, что учителю Карвиму понравится. Но я сделала это не для учителя, а для него. Для того, кого я никогда не смогу назвать по имени. Дартхари вырвал камень у меня из ладони, и я перестала вливать в него энергию. В тот миг я поняла, в чем была моя ошибка. Я чуть не угрохала в амулет весь магический резерв. Это значило бы для меня верную смерть. Нужно уметь вовремя остановиться. Глупышка. Я так и не поняла, сказал это Дартхари, или же мне просто послышалось. Так или иначе, я потеряла сознание. Я медленно падала в густую, клубящуюся со всех сторон тьму. И эта тьма, казалось, пытается превратить мою кровь в лед. Мне было холодно. Я не могла нормально дышать. Я задыхалась, но продолжала падать. Вокруг не было ничего и никого, кто мог бы мне помочь. Только тьма и холод, останавливающий не только ток крови, но и само движение мысли. Внезапно чья-то горячая рука схватила мою ледяную ладонь. Во тьме мелькнули голубые глаза, а потом знакомый голос произнес: «Держись, Ро! Сейчас я вытащу тебя! Только держись, не отпускай!» Я вцепилась в Дейна изо всех сил, и мне чудилось, что из его руки в мое тело течет что-то напоминающее горячий чай из дух травы в морозный зимний день. Это была чистая сила. Свет. Он вливал в меня собственную силу, и тьма постепенно уходила, рассасывалась, исчезала. Теперь я ощущала биение сердца и могла вздохнуть полной грудью, не боясь, что она рассыплется на части, как разбитая ледяная сосулька. Что это было, Дейн? Побочный эффект. Нельзя полностью сливать резерв. Дейн толкнул меня в грудь. Не сильно, но вполне достаточно для того, чтобы я очнулась. Открывать глаза я, тем не менее, не спешила, поняв. Сижу на чем-то очень теплом и, кажется, живом. И это что-то, точнее, кто-то. Я боялась поверить. И открыть глаза тоже очень боялась. Я чувствовала, что нахожусь на коленях у Дартхари, и он крепко прижимает мою голову к своей груди. О, Дарида. Что это были за ощущения? И дело было не только в том, что меня обнимал вожак. Просто меня уже давно никто не обнимал. И от этих его объятий, от теплых рук, от близости тела у меня заболело сердце. Но я все-таки нашла в себе силы открыть глаза. Голова тут же закружилась, и, наверное, в этот момент я как-то дернулась. потому что вожак вдруг сказал: «Я рад, что ты очнулась, Рональда. Сиди, не двигайся. Тебе нужно поесть и выпить чаю». «Но... Дар... Я хотела сказать Дартхари, однако язык совершенно не слушался. «Помолчи». Вожак только сильнее обнял меня, прижимая к себе. «Все равно ты сейчас не сможешь сказать ничего вразумительного, поэтому просто послушай. Рональда, ты уже не маленькая девочка. Ты изучаешь магию 9 лет. Это приличный срок. И тем не менее, ты, как ребенок, берешься делать сложную вещь после первого же урока, когда еще толком не понимаешь, как все работает. Ты способна, я не отрицаю. И амулет, кажется, у тебя получился. Но если бы я не остановил тебя вовремя, ты могла бы погибнуть. Ты понимаешь это, Рональда?» Дартхари осторожно приподнял мою голову, и мне немедленно захотелось зажмуриться. Он был так близко. А еще я чувствовала обжигающий душу стыд. Я действительно плохо подумала. Точнее, я вообще не подумала. «Простите», — прошептала я, глядя в его ярко-желтые глаза, наполненные сейчас укоризной. Дартхари вздохнул и покачал головой. «Ты думаешь, я сказал тебе все это для того, чтобы ты попросила у меня прощения?» «Нет, мне не это нужно. Я хочу, чтобы ты поняла и запомнила. Полное опустошение магического резерва означает смерть для мага. Ты сейчас подошла к самому краю. Еще бы чуть-чуть, и все. Не думаю, что это хоть кого-нибудь огорчило бы». Пробормотала я тихо, но Дартхари услышал. «Это огорчило бы меня, Рональда.